75 апрель 9. Пусть будет каждое полученное слово вкладом в построение будущего. Нет строения без согласия. Надо согласиться, хотя бы в малом, тогда согласие войдет в великое. Углублять надо согласие. Все изживающее себя заменяется новым. Мера и регулятор процесса сознания. Терпимость к несущим должна быть явлена и понимание. Качество восприятия зависит от чистоты приемника и состояния организма. Нечистые пищи и питье дают перегар, засоряющий экран. Ваша участь особая. Общение накладывает обязательства. Упадок и прилив энергии вызывается надеждой ее колебаниями. Верьте, надейтесь и ждите. И ждите уж жданно и тоже в согласии. Несогласованность на гребне событий может окончиться очень печально. В современной жизни смекалка нужна. Отражение жизни на экране сознания надо тоже понимать правильно. Даю ключ к пониманию событий. Руку мою усмотрите в них. Скоро откроются людям возможности жизни иные, а вы, знающие, будьте в готовности к великому посеву. Идет время мое, утвержденное сроками и велением космической воли.